Лин Чуцзю, которая хорошо выспалась, разобралась с делами поместья Ся как можно скорее и отправилась на встречу с госпожой Линь. Слуга поместья Ся уже провел госпожу Линь в цветочный зал. Когда явилась Лин Чуцзю, госпожа Линь уже выпила чашку чая, но она совсем не была сердита. Увидев, что Лин Чуцзю вошла, она встала и поприветствовала ее. «Приветствую, Ся Ванфэй, когда просишь помощи, приходится быть обходительной. Если бы Лин Чуцзю не занимала такое положение, с чего бы она пошла на такое? Госпожа Линь слишком любезна. Пожалуйста, садитесь». Лин Чуцзю дождалась, пока госпожа Линь закончит свое приветствие, прежде чем сказала эти слова. Они обе сели на свои места. Лин Чуцзю совсем не выказала уважения госпоже Линь. Она прямо сказала: «Госпожа Линь, вы пришли, чтобы меня увидеть, говорите сразу напрямую». Ей были неинтересны словесные игры с ней. Госпожа Линь не ожидала, что Лин Чуцзю заговорит так прямо, поэтому она просто сказала: «Ся Ванфэй, я пришла сегодня к вам, чтобы заключить с вами сделку». «Какую сделку?» «Что ж, это единственное, что могло между ними произойти. Я обменяю сведения о делах вашей матери на защиту Ван Тин». Когда госпожа Линь сказала эти слова, ее лицо немного исказилось. Мать Лин Чуцзю была ее родной сестрой. «Моей матери? А при чем здесь моя мать? Это касается причин ее смерти?» Лин Чуцзю не ответила, вместо этого она стала задавать вопросы. Сердец госпожи Линь дрогнуло, но она все равно спокойно сказала: «Ся Ванфэй, не пытайтесь испытывать меня, вы не знаете, о чем говорите. То, о чем я хочу рассказать, касается событий, случившихся до того, как ваша мать вышла замуж. Об этом знаем только я и моя мать. Но поскольку моя мать мертва, об этом известно только мне. Может быть, императрица что-то и знает, но императрица и ваша мать были близки, поэтому она не станет об этом рассказывать. О том, что случилось до того, как моя мать вышла замуж, если это неизвестно никому постороннему, как я узнаю, что вы мне не лжете? На самом деле, ни у настоящей Лин Чуцзю, ни у Лин Чуцзю из этого мира не было ни малейшего представления об их матери. У Лин Чуцзю не было матери в прошлой жизни, только настоятель сиротского приюта. Поскольку я пришла к вам за помощью, я вам не солгу. Хотя никто не знает о том, что случилось в прошлом, кое-что вы все-таки можете проверить. Если только у вас достанет мужество это сделать, вы можете найти кое-какие улики. Если бы она не хотела воспользоваться властью Лин Чуцзю, она бы вовсе об этом не упоминала. Было бы хорошо, если бы Лин Чуцзю за всю жизнь об этом не узнала. О, в чем же дело, прошу вас, госпожа Линь, говорите. Когда Лин Чуцзю полностью контролировала течение разговора, она выбирала тему. Госпожа Линь не заметила этого вовремя, поэтому она заговорила: «Когда вашей матери было 15, мне было уже 12, ваша мать и я». Договорив эти слова, госпожа Линь замолкла и торопливо отреагировала: «Вы меня подловили?» Она чуть не выплюнула это. «Я просто спрашиваю, госпожа Линь, вы сами об этом заговорили». Из начальных слов госпожи Линь было сложно догадаться, что она имела в виду, но это касалось чувств ее матери. «Ты, госпожа Линь, была зла, но, подумав о цели своего сегодняшнего визита, она постаралась подавить гнев в сердце». Выражение лица Лин Чуцзю осталось неизменным. Она взяла чашку с чаем и сделала глоток. Затем она просто сказала: «Госпожа Линь, назовите свои условия. Вам не нужно много говорить, вы сами сказали, что дела тех лет можно проверить. Я бы тоже предпочла проверить это сама. Полагаю, люди поместья Ся они безобидны. После того, как была упомянута специфика, проверить данные будет гораздо проще». Госпожа Линь и сама это знала, а потому, хоть Лин Чуцзю и была коварна, она ничего не могла поделать. Сделав глубокий вдох, госпожа Линь сказала о своем условии: «Помогите мне помешать свадьбе Ван Тин, не дайте выдать Ван Тин замуж за западного принца». Вот оно что. Я думала, госпожа Линь попросит меня помочь выдать Ван Тин замуж в поместье Ся. Лин Чуцзю взглянула на госпожу Линь с капелькой сарказма. Они изо всех сил пытались избавиться от брака с наследным принцем, но в итоге, они просто носили воду решетом. Ей стало любопытно, о многом ли госпожа Линь жалеет. Губы госпожи Линь слегка дрогнули, но она все равно выдавила улыбку. Отношения между наследным принцем и Ван Тин очень хорошие. Если только император не пошлет ее замуж на запад, ее вход в дом наследного принца – лишь вопрос времени. В этот момент, как бы она об этом ни жалела, она не должна была об этом упоминать. «В самом деле?» – с улыбкой спросила Лин Чуцзю, видя, что улыбка вот-вот сползет с лица госпожи Линь. Лин Чуцзю просто отбросила этот вопрос. «Госпожа Линь, вы можете быть спокойны. Вы обещаете?» – спросила госпожа Линь. Лин Чуцзю кивнула с улыбкой. «Принц Запада не хочет жениться на Ван Тин, хоть это и было условием госпожи Линь». Лин Чуцзю не забыла о сарказме. Она не могла удержаться, она была обычным человеком. Госпожа Линь почувствовала досаду, но сказала спокойно. «Принц Запада не хочет жениться на Ван Тин, потому что хочет жениться на настоящей принцессе. Он, должно быть, грезит. Император не позволит ему жениться ни на какой принцессе». Даже зная, что Лин Чуцзю намеренно зрит ее, она все равно не могла не показать свое отношение. Ее дочь была в 1000 раз лучше, чем Лин Чуцзю, в 10 000 раз. Какое право принц Запада имеет пренебрегать Лин Ван Тин? Даже если он не сможет жениться на принцессе, принц Цзи Фэн Юй все равно не захочет жениться на Ван Тин. Были сказаны новые горькие слова. Лин Чуцзю не собиралась спорить с госпожой Линь, поэтому она сказала, не дожидаясь, пока она откроет рот. На ком бы не хотел жениться Цзи Фэн Юй, это не важно. Я обещаю, что он не женится на Ван Тин. Лин Чуцзю совсем не волновало это дело. Цзи Фэн Юй не был глупцом. Он знал, что власть Линь Сяна – это воздушный замок. Корни семьи Линь были слишком неглубоко. Лин Сян полагался только на императора. Если император решит выбросить Лин Сяна, тот моментально вернется к своему изначальному статусу. Тогда как Лин Ван Тин будет всего лишь удочерена императрицей, даже если она получит титул принцессы, она будет бесполезна. Для Цзи Фэн Юэ Лин Ван Тин не была хорошей невестой. Разумеется, она для Ся Тинья тоже не была хорошей невестой. Если бы император не издал указ, Ся Тинья никогда не взял бы ее в жены. Глава 430. Жизнь. Мелодрама. Госпожа Линь была не такой, как Линь Ван Тин. Поэтому, хоть она и разозлилась, она не перечила словам Лин Чуцзю. Она знала, что Лин Чуцзю нарочно ее злит. Ее не одурачить. Госпожа Линь тяжело выдохнула и сделала глоток чая, чтобы успокоить сердце. Когда она успокоилась, госпожа Линь прямо сказала то, что хотела сказать Лин Чуцзю. Когда матери Лин Чуцзю было 15 лет, она серьезно заболела. Доктор сказал, что жаркая весна за пределами столицы была эффективнее для исцеления болезни. Тогда семья Мэн послала ее за пределы столицы, чтобы поправиться. Госпожа Линь тоже жила и играла там время от времени. Однажды госпожа Линь жила в Чжуанцзы месяц. В тот месяц она узнала секрет матери Лин Чуцзю. У матери Лин Чуцзю был мужчина в Чжуанцзы. Он жил в ее особняке. Госпожа Линь была так шокирована, что она тайно вернулась в столицу и рассказала своей матери. Позже Мэн Лафужин вернулась в Чжуанцзы и привезла назад мать Лин Чуцзю. Однако она не была наказала, ее просто отправили в ее комнату и не позволяли выходить, когда ей захочется. После этого семья Мэн столкнулась с другой проблемой. Старый Гуган заболел и не мог справляться с делами. А потом вдруг красивый молодой человек приехал с визитом в семью Мэн и сказал, что он мог спасти старика. Мэн Лафужин поговорила с молодым человеком наедине. Госпожа Линь не знала, о чем шла речь. Она только знала, что после приезда молодого человека здоровье ее отца пошло на поправку. После этого Мэн Лафужин отказывалась выдать мать Лин Чуцзю за кого бы то ни было, говоря, что у нее уже есть жених. Год спустя мать Лин Чуцзю получила письмо и настояла на том, чтобы уехать, несмотря на запрет семьи. Мэн Лафужин и старый Гуган не могли остановить ее, они могли лишь отпустить ее. 6 месяцев спустя мать Лин Чуцзю вернулась в столицу, как ни в чем не бывало. Затем семья Мэн нашла матери Лин Чуцзю жениха меньше, чем за месяц. Рассказав все это, госпожа Линь не забыла упомянуть. В те времена некоторые люди говорили, что моя сестра была уже беременна, когда вернулась, и вы тоже родились через 7 месяцев после свадьбы. Однако и моя мать, и акушерка говорили, что моя сестра испугалась и родила до срока, и вы тоже были похожи на недоношенного ребенка, очень худенького и маленького. Они сказали, что у вас не было шанса выжить, но потом сестра вас выходила. То, что сказала госпожа Линь, было неприятно услышать, но это был факт. Госпоже Линь ни к чему было врать Лин Чуцзю. Лин Чуцзю проигнорировала намеки госпожи Линь и спокойно спросила, как звали того молодого человека. По совпадению, его звали Линь. Госпожа Линь, похоже, ожидала, что Лин Чуцзю об этом спросит. Откуда он приехал? Лин Чуцзю знала, что госпожа Линь не врет, но она все равно не забыла спросить о важном. Госпожа Линь, которая была в хорошем настроении, сказала, похоже, он был из Центральной империи, и моя сестра тоже вернулась из Центральной империи. Лин Чусцу кивнула и сказала: «Вы хорошо потрудились, госпожа Линь». Вместе с письмом, которое Мэн Лафужинь дала ей, эта информация наверняка подтверждала то, что Лин Чусцу не была дочерью Лин Сяна. Сердце Лин Чусцу давно было к этому готово, поэтому она не удивилась. Ей было не важно, чья она дочь. Ей было также не важно, был ли у нее отец или нет. Она уже миновала тот возраст, когда ей нужен был отец. Вы не удивлены, госпожа Линь не могла не покачать головой, когда увидела спокойное лицо Лин Чусцю. Как Лин Чусцю могла принять это так спокойно? Вы уже знали? Я не знала. У нее на сердце были раздумья, но разве обязательно ей было говорить это госпоже Линь? Госпожа, вы хотите сказать что-то еще? Лин Чусцю заторопилась выпроводить ее. Госпожа Линь не была толстокожей. Видя, что Лин Чусцю торопит ее уйти, она должна была подняться. Хо, прежде чем она ушла, она все равно не забыла сказать: «Помните, что вы мне пообещали. Будьте спокойны, госпожа». «Да, я тоже хотела напомнить госпоже, что было бы лучше не рассказывать господину Линь о сегодняшних делах». Лин Чуцзю подозревала, что Лин Сян, должно быть, знал об этом давным-давно. Иначе как бы он позволил медленно отравить ее и не согласился бы выдать Лин Чуцзю замуж за Сятинья. Его отношения с семьей Мэн тоже постепенно распались. Однако, хоть Лин Сян и носил шутовской колпак, он мирился с ним. Он был поистине амбициозным человеком. Когда госпожа Линь ушла, Лин Чуцзю некоторое время тихо сидела в цветочном зале, а потом вернулась в кабинет. Она снова обратилась к книгам по истории в поисках записей, предшествующих и следующих за падением предыдущей династии. После падения династии Шэн Юань семья Линь I присоединилась к Центральной империи, и она была единственной семьей из предыдущей династии, протиснувшейся в число семи великих семей Центральной империи. Когда Лин Чуцзю увидела этот абзац, ее губы изогнулись в улыбке, а потом она растерла чернила, положила бумагу на стол и взяла кисточку. Совсем как в прошлый раз, Лин Чуцзю, не останавливаясь, написала свой анализ. Но в прошлый раз Лин Чуцзю закончила то, о чем начала писать в прошлый раз. Она думала, что потомок императорской семьи Шэн Юань, должно быть, выжил. Может быть, какой-нибудь верный слуга подменил своего сына сыном императора и позволил своему сыну стать принцем и умереть во дворце. Это была такая туманная догадка. Лин Чуцзю несомненно видела сериал на такую тему. Закончив предыдущую тему, Лин Чуцзю написала в письме то, что она обсуждала с госпожой Линь. Слова госпожи Линь подтверждали, что она была не дочерью Лин Сяна, а дочерью потомка семьи Линь из Центральной империи. Я видела записи о семье Линь в книге. Я думаю, что семья Линь предала династию Шэн Юань немного раньше, или же, что еще вероятнее, сговорилась с Центральной империей, чтобы уничтожить династию Шэн Линь. После этого абзаца Лин Чуцзю пошутила: «Пожалуйста, благослови меня Бог, не дай мне повстречать потомка императорской семьи Шэн Юань, иначе мы с моей семьей Линь в Центральной империи будем несчастны. Хотя я и знаю, что я невиновна, если тот человек решит наказать всех потомков семьи Линь, кто знает, не решит ли он убить меня, разделавшись со всей семьей Линь в Центральной империи». Написав 3 страницы письма, Лин Чуцзю положила кисточку. Она перечитала письмо снова. Когда она убедилась, что ошибок не было, она сразу положила печать. Лин Чуцзю пересказала историю своей собственной жизни Сятинья без всякого страха. Сян Тинья женился на ней не только потому, что ее отцом был Лин Сян. Лин Сян ему ничем не мог помочь. Но если Сятинья бросит ее из-за этого, он может лишь ликовать. К счастью, хоть она и потеряет свое сердце, она все еще девственница. Хоть она и не была из тех женщин, которые не могут жить без своей добродетели, она хотела, чтобы ее первый раз был с мужчиной, который бы ее ценил. Это письмо будет ее следующим заданием. Лин Чуцзю написала его, но пока не планировала посылать его. Она отдаст его Суча, когда он придет снова забрать письмо через 3 дня. Запечатав письмо, Лин Чуцзю не успела достать ключ, когда услышала, как домоправитель Цая закричал снаружи: «Ван Фэй, беда, беда». Глава 431. Укрывают. Приказ императора. Домоправитель Цая был так взволнован, было видно, что в Цэ очень плакса. «Ван Фэй, беда. Мы окружены императорской стражей. Они сказали, что хотят обыскать поместье Цая», — сказал домоправитель Цая, постучав в дверь кабинета. Кстати, дверь была не заперта, он не решался войти. «Обыскать поместье Ся? Что происходит? Лин Чуцзю закрыла шкатулку и вынула ключ, прежде чем открыла дверь. Когда она открыла дверь, то увидела, что домоправитель Цао очень зол, и кто мог бы его винить? Ситуация была просто убийственная. Теперь, когда Ся Тинья здесь не было, император просто решил, что поместье Ся размякло, и решил намеренно их травить. Он послал так много стражей, чтобы окружить поместье Ся. Если это распространится, как их поместье Ся выстоит? Ван Фэй, на принцессу Фушаучжан было совершено нападение, она была ранена прошлой ночью. Принцесса настаивает, что убийца был человеком из поместья Ся, домоправителю Цао ничего не было известно об этом. Он только спросил императорскую стражу. Императорские стражи сказали, что на принцессу Фушаучжан, которая была под домашним арестом за пределами столицы, было совершено покушение. Какой-то свидетель узнал в убийце человека из поместья Ся. Император был очень зол, когда услышал об этом, и приказал страже окружить поместье Ся. На принцессу Фушаучжан напали. Лин Чуцзю слегка нахмурилась и позвала теневого стража. Что случилось? Кто ранил принцессу Фушаучжан? Ван Фэй, принцесса Фушаучжан связала молодого парня прошлой ночью. Когда мы готовились спасти мальчишку, мы увидели, что кто-то идет к нему на помощь. Мы ничего не сделали, потому что юноша был спасен той же ночью. Что же до того, что случилось с принцессой Фушаучжан, этого я не знаю, доложил теневой страж, стоявший на коленях на полу, тоном несмиренным, ненадменным. Это происшествие вообще никак не было связано с поместьем Ся. Вы выяснили, кто ранил принцессу Фушаучжан? Лин Чуцзю задала другой вопрос. Теневой страж сказал, мы не видели появления человека, который ранил принцессу Фушаучжан. Мы даже не знаем этого юношу. Цзиньчи и Тантан были ассасинами, они редко появлялись перед людьми. Всего лишь несколько людей видели их. Суча видела их раньше, но Лин Чуцзю и люди поместья Ся, нет. Не знать, как они выглядят, было совершенно нормально. Лин Чуцзю не знала, что именно случилось, но она не спешила. Она просто сказала домоправителю Цао, «Впустите начальника императорской стражи, мы не должны пренебрегать людьми императора». Ся Тинья не было в поместье Ся, она не должна просто сразу лезть на рожон, иначе она потеряет свою репутацию. Да, когда домоправитель Цао увидел, что Лин Чуцзю спокойно и ни капли не сердится, огонь в его сердце тоже утих. Не сказать, чтобы это был первый раз, когда император пошел против поместья Ся. Если они каждый раз будут сердиться, они плохо кончат. Лин Чуцзю велела домоправителю Цао пригласить людей в дом, но она не сразу вышла им навстречу. Вместо этого она переоделась и надела достаточно украшений, чтобы походить на принцессу. Из-за опоздания Лин Чуцзю командор Ли, главный над войском, был раздражен. Увидев, что Лин Чуцзю вошла, он не поклонился, а даже саркастически сказал, «Ся Ван Фэй, вот вы, наконец, и здесь. Если бы вы не вышли, вас можно было бы заподозрить в том, что вы кого-то скрываете». Этой речью он уже обвинил Лин Чуцзю в преступлении. Обычный человек немедленно рассердился бы, но Лин Чуцзю просто сделала вид, что ничего не слышала. В помощью своих служанок она просто прошла мимо командора Ли и села на главное место. За все это время Лин Чуцзю ни разу не взглянула на командора Ли. Она полностью проигнорировала его и других императорских стражей позади него. Остальные люди в императорском зале просто стояли как столбы. В следующий момент слуга принес Лин Чуцзю чай. Чай подали только ей. Командор и его люди снова были обделены вниманием. Лин Чуцзю взяла чашку и аккуратно подула на чай, а потом медленно отпила. Казалось, будто она не собирается открывать рот. Командор Ли ждал долгое время, но он по-прежнему не видел, чтобы Лин Чуцзю открыла рот. Что это, он не мог не нахмуриться. Что Ся Ван Фэй хочет этим сказать? Неужели она думает, что если она будет так себя вести, он пойдет на компромисс? Как наивно. Ся Ван Фэй, командор Ли накрыл кулак ладонью и взял на себя инициативу заговорить. Мне приказано найти ассасина, который совершил покушение на принцессу. Я просил у Ся Ван Фэй сотрудничества. Сотрудничество? Сотрудничество с вами в том, чтобы позволить людям обыскивать все мое поместье Ся? Сердито спросила Лин Чуцзю. В гневе она стукнула чашкой, которую держала в руке. Грохот был просто шокирующим. Командор Ли, не так ли? Лин Чуцзю холодно посмотрела на командора Ли. Прежде чем войти, вы видели слова на главном входе поместья Ся, или вы не умеете читать? Табличка, висящая на входе в поместье Ся, была написана первым императором. Во всей столице только табличка на поместье Ся была написана первым императором. Из-за этого люди не решались так легко врываться внутрь. Это была также причина, по которой императорская стража не могла войти. Я видел ее, но мне было приказано с этим разобраться. Я попросил бы принцессу Ся не сердиться. Командор Ли накрыл ладонью кулак и опустил голову. Он не признавал, что поступил неправильно. «Приказано? Кто это приказал?» — спросила Лин Чусцу, но она не дождалась, пока командор Ли заговорил. Она сказала: «Я не думаю, что император позволил бы обыскать поместье Ся. Ся Ванфэй, доказательства нападения на принцессу Фушао Чжан исчерпывающие, и потому император приказал обыскать поместье Ся. Принцесса Фушао Чжан, сестра Ся Ванфэй по мужу, я прошу принцессу Фушао Чжан передать мне ассасина». Командор Ли настаивал на том, что ассасин был в поместье Ся. Он отказывался сдаваться. «Доказательства? Какие у вас доказательства? Я не думаю, что в моем доме есть ассасин, который хочет убить принцессу». На этот раз Лин Чуцзю всерьез разозлилась. Принцесса Фушао Чжан была ранена и сказала, что ассасин находится в ее доме. Почему? Какую обиду затаила на нее принцесса Фушао Чжан? И потом, что с того, что она затаила на нее обиду? Она, Лин Чуцзю, не была настолько глупой, чтобы посылать ассасина сюда. «Идите, приведите людей», — командор Ли Чжэнь сказал стражникам позади него, но, когда два стражника выступили вперед, их остановила стража поместья Ся. «Ся Ванфэй», командор Ли недовольно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не подняла головы, она просто сказала: «Сопровождайте их, не позволяйте им самовольно бросить по поместью Ся. Это не то место, где можно бродить кому вздумается». Свою последнюю фразу она, несомненно, сказала, чтобы ее было слышно командору Ли. У командора Ли вспотели ладони. Он начал кое о чем жалеть. Прежде он думал, что, поскольку теперь Ся Ванъи нет в столице, Лин Чуцзю, женщина, будет бессильна. Но теперь, когда он ее увидел, стало похоже, что Лин Чуцзю вовсе не мягкая, напротив, она очень высокомерна. Сколько в поместье Ся охраны, чтобы она могла оправданно вести себя как сильная. Когда он вспомнил слова императора о том, что он хотел, чтобы он выяснил, какова защита поместья Ся и полное число охранников, командор невольно огорчился. Это задание, похоже, будет нелегко исполнить, но у него не было выбора. Если он не сможет воспользоваться отсутствием Ся Тинья в поместье, у него не будет другого шанса. В сопровождении охранников поместья Ся, императорские стражи тут же привели двух людей. Один из них был охранником принцессы Фушао Чжан, а второй был с севера. После того, как командор Ли представил этих двух людей, он указал пальцем на человека с севера. Этого человека из северных земель зовут Ху Вэйсхуань. Господин Ху присутствовал при нападении на принцессу Фушао Чжан и видел, как ассасин сбежал. К сожалению, этот ассасин также совершил преступление в Северной земле и убил сына Футай. В итоге ассасина оправдали с помощью поместья Ся. Они явно пришли подготовленными. Глава 432. Отступление. Можете обыскать дом. Ца Тинья не было в столице. Су Чань не пришлось скрывать некоторые вещи от Лин Чуцзю. Лин Чуцзю знала, что случилось с Цзин Чи и Тантаном в Северной земле. Из того, что сказал начальник гарнизона командор Ли, Лин Чуцзю поняла, что император и принцесса Фушао Чжан на самом деле ни в чем ее не обвиняют. Цзин Чи пытался убить принцессу Фушао Чжан, потому что она сксватила подростка Тантана. Что за проклятая ситуация? В глубине души Лин Чуцзю была подавлена, но она пыталась не признавать этого. Что бы ни случилось, она не могла позволить императорских стражникам обыскивать поместье Ся, иначе она не сможет оставить их в живых. После того, как командор Ли объяснил все, Лин Чуцзю не произнесла ни слова, поэтому он снова заговорил. «Ся Ванфэй, вы можете быть спокойны. Мы только поищем ассасина, мы не потревожим ни травинки в поместье Ся». Лин Чуцзю не обратила внимания на слова командора Ли. Вместо этого она сказала: «Я слышала, что произошло в северных землях, кажется, это случилось месяц назад, верно?» Командор Ли не знал, почему Лин Чуцзю вдруг заговорила об этом. Он помедлил некоторое время, но затем кивнул. «Да, это было в прошлом месяце. Поместье Ся послало людей, чтобы вмешаться в это дело, и заставило императора Северных земель отпустить этих людей. Командор Ли не забыл дискредитировать поместье Ся. Сокрытие убийства никогда не было похвальным делом. Командору Ли не следует говорить в оскорбительной манере. Думаю, вам лучше моего известно, Почему умер сын Футай? Мы, поместье Ся и я, всегда действует согласно закону. Убивать нехорошо, но тот случай был особенным. Если бы не тот человек, кто знает, сколько еще людей погибло бы от рук сына Футай. У Ванье не было родных в Северной земле, но, когда он об этом услышал, он не мог смириться с несправедливостью. Лин Чу Цзю просто констатировала факты, но эти факты очистили их отношения с Цзиньчи. Не было нужды проявлять уважение к убийце. Командор Ли нахмурился. Видя, что Лин Чу Цзю пытается манипулировать темой разговора, он деловито сказал. Ся Ван Фэй хочет сказать, что император Северной земли приговорил невинного мальчика, но это не означает, что он также невиновен в нападении на принцессу Фушао Чжан. Принцесса чуть не рассталась с жизнью, поэтому я прошу Ся Ван Фэй не усложнять нам жизнь и сдать ассасина, чтобы принцесса могла успокоиться. Слова командора Ли были зловещими, он не только намекал на то, что Лин Чу Цзю мешала ему поймать ассасина, но и что жизнь принцессы Фушао Чжан была на кону. Лин Чу Цзю покачала головой и сказала, «Мне очень любопытно, командор Ли, гражданский служащий или военный офицер, Ся Ван Фэй, этот вопрос не имеет никакого отношения с поимкой ассасина». Лицо командора Ли потемнело. Разумеется, он был недоволен. Фэй Цуй, которая стояла позади Лин Чу Цзю, шагнула вперед и шепнула на уход Лин Чу Цзю. Ван Фэй, отец командора Ли, член Императорской Академии Ханьлинь. Командор Лин ненавидел ее с детства, а академик Ли был очень недоволен лидерством командора Ли. Фэй Цуй говорила шепотом, но все слышали ее голос. Лин Чу Цзю просто кивнула головой и сказала, «Неудивительно, что речь командора Ли не похожа на речь обычного главнокомандующего генерала. Оказывается, он происходит из семьи ученых». Последние слова Лин Чу Цзю рассердили и раздосадовали командора Ли. «Ся Ван Фэй, вы тянете время?» «Тяну время, разве мне это нужно?» Лин Чу Цзю слегка откинулась назад и лениво подняла глаза, но у нее все равно был величественный вид. На командора Ли это произвело впечатление, на его спине проступил пот, но он все равно пытался держать осанку. «Ся Ван Фэй, вы не раз мешали мне исполнить мой служебный долг. Вы сопротивляетесь императорскому указу?» «Сопротивляюсь?» «Нет, я не посмела бы сопротивляться императорскому указу», сказала Лин Чу Цзю. Но командор Ли не успел образоваться, когда услышал, как Лин Чу Цзю добавила, «Но поместье Ся, не то место, которое вы можете обыскивать и проверять, когда пожелаете. Ся Ван Фэй, чего вы хотите?» Командор Ли знал, что Лин Чу Цзю хочет поставить свои условия. Что ж, это было неважно, он не боялся Лин Чу Цзю, не говоря уже о ее условиях. «Как насчет такого? Вы можете обыскать поместье Ся, но если вы не найдете ни следа ассасинов, вы позволите мне распоряжаться вашей жизнью?» В ее последних словах послышалась жажда крови, такая, что это напугало почти всех. Командор Ли нахмурился. «Ся Ван Фэй, о чем вы?» «Буквально о том, что я сказала», продолжала Лин Чу Цзю говорить страшные слова. «Я позволю вам искать, но, если вы не сможете найти ассасина, вы отдадите мне свою жизнь. Ся Ван Фэй, это уже чересчур». Командор Ли встал перед трудной дилеммой, хотя он был уверен, что убийца был связан с поместьем Ся, он не был уверен, что эти люди прячутся в поместье. Они просто использовали этот предлог, чтобы выяснить сведения об обороне поместья Ся. С тех пор, как на свадьбе Ся Тинья произошло нападение, он был уверен, что защита сменилась. Люди, которых они посылали, не смогли даже взойти на стену. Чересчур, кто чересчур? Это так нелепо, что вы привели кучку имперских стражей в поместье Ся, чтобы показать свою власть, и говорите, что мы прячем ассасина, а потому вам надо обыскать наш дом, сказала Лин Чу Цзю с холодным лицом и очень серьезным видом. Вы приходите в мой дом в полной уверенности, что я скрываю ассасина. Но, когда я говорю, что вы должны рискнуть жизнью, вы теряете уверенность. Конечно, нет, командору Ли показалось, что он столкнулся с тигром и не может сбежать. Это хорошо, Лин Чу Цзю подняла руку и махнула ей в воздухе. Ань Пу, выходи. Ван Фэй, теневой страж, который до сих пор прятался, вышел из ниоткуда, как призрак. Лицо командора Ли исказилось, когда он увидел его. Он опустил голову, чтобы скрыть страх в глазах. Поместье Ся было словно спрятанный дракон. Он не знал, что здесь были другие люди. Лин Чу Цзю не смотрела на командора Ли, она просто сказала теневому стражу, «Проводи людей командора Ли, они хотят обыскать поместье Ся, и пусть другие присматривают за ними. Скажи им не мешать императорским стражам искать, Но после того, как они закончат поиски, проводите их в эти. Лин Чуцзю была уверена, что Цзинь Чи и его младшего брата не было в поместье Ся. Даже если они здесь были, она была уверена, что командор Ли их не найдет, а потому, если императорские стражники решат обыскать поместье Ся, они будут недалеки от смерти. Лин Чуцзю определенно была не такой добросердечной девушкой, какой казалось. Ван Фэй, это дело, когда командор Ли увидел, что Лин Чуцзю настроена так решительно, его сердце дрогнуло. Они пришли в поместье Ся, чтобы заведать обстановку. Если их казнят после того, как они закончат, разве это не окажется бессмысленным? Но едва он открыл рот, Лин Чуцзю перебила его. Командор Ли, вам не следует больше ничего говорить. Как только вы начнете осматриваться, они вас не остановят и не помешают вам. Лин Чуцзю сказала это так, будто она была справедливой, но все присутствующие вокруг понимали, что она не все сказала, потому что, когда они закончат, она убьет их. Глава 433. Приговор. Убьет. Слова Лин Чуцзю подставили командора Ли перед дилеммой. Искать или не искать? Если они станут искать, они умрут. Если не станут искать, как они вернутся во дворец? Пока командор Ли анализировал все за и против, Лин Чуцзю снова бессовестно заговорила. Я дам вам одну палочку ладана на принятие решения. Если вы не начнете поиски до тех пор, я прикажу выпроводить вас из поместья Ся. Сказав эти слова, Лин Чуцзю, не заботясь о том, что думает командор Ли, велела домоправителю Цао зажечь палочку ладана. Командор Ли, следите внимательно, чтобы потом вы не говорили, что я обманула вас. Слова Лин Чуцзю были адресованы прямо командору Ли, но ее глаза глядели на Ксуба из Хуаня из северных земель. Лин Чуцзю была не из тех, кто верит в совпадение. Этот человек по имени Ху Вэй Схуань появился здесь слишком кстати и видел некие вещи слишком удачно. И более того, он видел, что произошло с сыном Фута из северных земель. Если бы Лин Чуцзю сказали, что Ху Вэй Схуань не преследует Цзинь Чи и его младшего брата, она бы в это не поверила. Однако это дело не имеет к ней никакого отношения. Они наняли ассасина для дела, он не их человек. Она считала, что ей ни к чему в это вмешиваться. Когда ладан был зажжен, Лин Чуцзю слова взяла свою чашку и стала медленно пить чай. Чай был слегка остывшим и горьким, но Лин Чуцзю было все равно. Она не разбиралась в чае. Она расслаблялась, пока командор Ли страдал. Сначала командор Ли хотел послать кого-нибудь во дворец, чтобы спросить императора, что ему делать. Хо тогда палочка ладана Лин Чуцзю сгорит, поэтому командор Ли больше не решался никого посылать. Табличка поместья Ся была дарована первым императором. Если они намеренно проигнорируют ее, две партии ввяжутся в бой, и первыми, кто пострадает, будут они. Что делать? Что мне делать? Командор Ли о многом жалел в этот момент. Если бы он знал, что все так обернется, он не взялся бы за эту задачу. Разумеется, любое задание, связанное с поместьем Ся, было непростым. Хотя оно принесет большие достижения, никому еще не удавалось выполнить такое задание. Палочка ладана была не короткой, но ветер продолжал дуть, и вскоре длины в ней осталось не больше, чем на палец. Домоправитель Цао любезно напомнил командору Ли. Командор Ли, ладан почти догорел, если вы еще не приняли решение, скоро станет слишком поздно. Командор Ли поднял глаза и уставился на палочку ладана. В его глазах отразился от фитиля и его неуверенность. «Эф-эф», Лин Чуцзю рассмеялась, поставила чашку, встала и сказала. «Командор Ли, так вы хотите обыскивать или нет? Если не хотите искать, тогда уходите. У меня не слишком много времени, чтобы играть с вами. Я...» Командор Ли повернулся и посмотрел на Лин Чуцзю. Видя спокойствие и самоуверенность Лин Чуцзю, командор Ли не хотел ничего делать, но, вспомнив приказ императора, он не посмел отступить. Командор Ли не переставал мысленно повторять: «Ся Ван Фэй просто притворяется. Ся Ван Е нет в столице. Ся Ван Фэй всего лишь женщина. Что она может сделать? Возможно, она боится крови, а потому у нее не хватает духу убить императорских стражников. И где ей взять смелости, чтобы убить стражу императора? Разве она не боится его разозлить? Да, наверняка она такая. Ся Ван Фэй наверняка его боится, и на самом деле она не посмеет никого убить». С такой мыслью, командор Ли постепенно успокоился. Он незаметно сделал вдох, успокоился и посмотрел на Лин Чуцзю. Он стиснул зубы и сказал: «Ищите». Лин Чуцзю подняла бровь, это было немного неожиданно, но в этом не было ничего дурного. Поэтому она сказала: «Домоправитель Цао, сообщите людям внутри, чтобы они помогали поискам командора Ли. Аньпу, приглядывай за всеми, не дай им уйти. Лин Чуцзю вновь намекнула, что она убьет их. Сердце командора Ли пропустило удар, а в его глазах промелькнул страх. Однако вскоре он успокоился и сказал императорским стражам позади себя: «Вы и вы, возьмите группу людей с собой и ищите». Хоть он и говорил себе, что Лин Чуцзю не посмеет убить его, он не решался рисковать своей жизнью. Вместо этого он приказал своим подданным пойти вперед. Хотя командор Ли ничего не сказал, его действия объяснили все. Лин Чуцзю не могла ни улыбнуться и ни подразнить его. Командор Ли поистине умный человек. Все понимали, что означало это «умный человек». Лицо командора Ли покраснело, тогда как лица имперских солдат позади него побледнели, но из-за разницы в статусе они не решались перечить командору Ли. Двое молодых стражников вышли из комнаты и позвали группу людей внутрь. Командор Ли хотел, чтобы они пошли сразу на поиски, но Лин Чуцзю подозвала их и попросила домоправителя Цао повторить правила, которые она установила. Императорские стражи были полны уверенности, но когда они услышали правила Лин Чуцзю, в их глазах промелькнули страх и беспокойство. «У вас все еще есть шанс, повернитесь и уйдите, тогда вы сможете жить дальше». Лин Чуцзю была не против побыть злодейкой, но, разумеется, она знала, что не должна становиться плохой, поэтому сказала: «Помните, на смерть вас посылаю не я, а ваш командир. Если вы станете призраками и захотите отомстить, вам придется найти командора Ли». Лин Чуцзю, не колеблясь, свалила вину на командора Ли. «Если эти люди умрут, их семьи запишут это на счет командора Ли. А может быть, и нет, потому что они выполняли приказ императора». Императорские стражники не решались открыть рты и просто стояли там, опустив головы. Командор Ли видел, что Лин Чуцзю намеренно распаляет императорских стражников. Чего она этим добивается? Он не знал Лин Чуцзю, поэтому он не понимал, что ее слова напоминают им, что они не только не смогут найти ассасина, но и не смогут доложить о разведанном. Скорее они лишь расстанутся с жизнью. Лин Чуцзю не особенно заботил командор Ли. Сказав эти слова, она махнула рукой и сказала: «Что ж, теперь вы можете осмотреть дом. Желаю удачи». Договорив, она вернулась обратно в цветочный зал в расслабленной манере. Она не стала наблюдать за передвижениями императорских стражников. Командор Ли стояла снаружи двора и смотрел, как императорские стражники рассеялись и пошли в главный двор поместья Ся и во внутренний двор. Потом он вдруг вернулся в цветочный зал. Он будет сторожить Лин Чуцзю. Поместье Ся было очень большим. Хотя командор Ли привел с собой много солдат, им потребуется 2-4 часа, чтобы добиться результатов. Лин Чуцзю не спешила. Она приказала людям принести ей закуски и книги. Она спокойно сидела и читала книгу. В свою очередь, командор Ли и другие могли только стоять рядом с пустыми желудками. Солнце начало заходить, последние отсветы заката окрасили материк. Оранжевый солнечный свет отражался на всем поместье Ся, делая прохладную и пустынную атмосферу поместья Ся чуть теплее, но командор Ли начал пробирать озноб. Небо стало темнеть, но они так ничего и не нашли. Что же до людей, которые отправились на поиски, разузнали ли они что-то об обороне поместья Ся? Командор Ли этого не знал. Что ж, он не знал, будет ли у него шанс узнать. По мере того, как проходило время, командор Ли чувствовал себя все более неуютно, тогда как Лин Чуцзю все еще была спокойна. Люди поместья Ся были готовы сотрудничать. Это был обыск, но шума совсем не было. От такой тишины ему стало еще более не по себе. Теперь он поверил, что Лин Чуцзю говорила правду, и что те стражники, которые ворвались в дом, лишь будут убиты. Досада, сожаление. Командор Ли чувствовал множество эмоций в глубине души. Он посмотрел на Лин Чуцзю, собираясь что-то сказать, но не смог проронить ни слова. Время тихо проходило, когда последние отсветы заката постепенно исчезли, тревога в сердце командора Ли достигла пика. Однако в то же время императорские стражники, производившие обыск, вышли. Глава 434. Хикагда не боятся крови на своих руках. Нет, они быстро обыскали поместье Ца, но не нашли так называемого ассасина. Что же до защиты и планировки поместья Ся, они тщательно разузнали все сверху донизу, но смогут ли они об этом рассказать? Императорские стражи, проводившие обыск, стояли снаружи цветочного зала, ожидая своего суда. «Бы нашли их?» — командор Ли спросил у их командующего. Командующий, стоявший в цветочном зале вместе с командором Ли, услышав вопрос, сложил руки, выступил вперед и сказал: «Докладываю командору, мы не нашли ассасина в поместье Ся. А что насчет защиты поместья Ся?» Командующий намекнул командору Ли, что они разведали ее. В таком разговоре было сложно разобраться, но командор Ли опустил голову, что означало, что он понял, вот только, как им отсюда выбраться. «Вы нашли какие-нибудь улики?» «Не имеет значения, обнаружен ли ассасин. Если есть хоть малейшая зацепка, они смогут обвинить поместье Ся». Лицо командующего потемнело. Он повесил голову и сказал тяжелым тоном: «Ничего, они не смогли найти никаких подозрительных следов в поместье Ся, поэтому они хотели что-нибудь подбросить. Однако теневые стражи постоянно следовали за ними, они не дали им шанса это сделать». Поместье Ся было обширным, также там было мало людей, но оно было как железное ведро. Даже если бы они хотели устроить здесь беспорядок, это было бы невозможно. «Ничего», это слово сделало тон командора Ли тяжелым. «Да, командор, ничего не найдено». Когда командующий увидел лицо командора, он знал, что плохо сделал свою работу. «Те, кто вошли в дом, вероятно, плохо кончат». «Я понимаю», командор Ли тяжело кивнул и повернулся. Он хотел поговорить с Лин Чуцзю, но не успел он сделать шаг вперед, как увидел, что Лин Чуцзю выходит к нему. Даже просидев целый день, Лин Чуцзю не показывала ни следа недовольства. Она по-прежнему казалась элегантной и изысканной, а у нее на лице была идеальная улыбка. «Командор Ли, вы закончили обыск?» Лин Чуцзю выступила вперед и с улыбкой посмотрела на императорских стражей снаружи. У нее на лице не было выражения жестокости, отчего командор Ли почувствовал себя везучим. Возможно, Ся Ванфэй не жестокая женщина и просто пошутила. Подумав так, командор Ли сумел успокоиться. Он сложил руки и уважительно сказал: «Да, Ся Ванфэй, мы закончили обыск. О, что же вы выяснили?» Даже зная, что эти люди ничего не найдут, Лин Чуцзю все равно спросила. Разумеется, она просто хотела услышать результат из их уст. Командор Ли в глубине души чувствовал досаду, но он не посмел подать виду. Он опустил голову и сказал: «Ваш покорный слуга побеспокоил Ся Ванфэй. Я прошу у Ся Ванфэй прощения. Так ничего не было найдено, верно?» Подняв бровь, спросила Лин Чуцзю. Увидев, что командор Ли кивнул головой, она сказала: «Командор Ли, не хотите ли осмотреть еще раз? Я не хочу, чтобы вы сказали, будто я мешаю вам выполнять вашу работу». Вслух командор Ли упал на колени и сказал: «Я не посмею, Ся Ванфэй, пожалуйста, простите нас». Если это усмирит гнев Лин Чуцзю, командор Ли не против немного постоять на коленях. «Командор Ли, что вы делаете? Пожалуйста, встаньте скорее», сказала Лин Чуцзю, когда увидела, что человек встал на колени, но затем добавила: «Я не могу принять ваше преклонение. Если об этом станет известно, люди могут подумать, что мы злоупотребляем своей властью. Ваш покорный слуга не посмеет. Ся Ванфэй, будьте спокойны, что бы ни случилось сегодня, ни ваш покорный слуга, ни остальные не станем распространять слухи». Командор Ли опустил голову и пытался убедить Лин Чуцзю. «В городе не пойдут слухи, никто не узнает, что император посылал своих людей обыскивать поместье Ся. Поместье Ся не потеряет лицо, так что Лин Чуцзю может просто их отпустить. В этом отношении, я думаю, сегодняшние события не станут известны». Лин Чуцзю кивнула головой, но когда все подумали, что есть надежда, Лин Чуцзю добавила: «Мертвые не могут разносить новости. Прежде чем вы начали обыск, я поставила условие. И раз вы не хотите продолжать поиски, давайте выполним условие». Лин Чуцзю говорила буднично, как будто ее слова касались не убийства людей, а сбора овощей к обеду. Когда командор Ли услышал слова Лин Чуцзю, он побледнел. Он поднял голову и сказал: «Ся Ванфэй, я командор императорской стражи, вы не имеете права убивать нас. Неужели эта женщина думает, что у нее есть шанс на успех? Если он сможет убить, он их не отпустит». Ся Ванфэй не было в столице. Даже если здесь что-то случится, император просто накажет их, самые большие. Лин Чуцзю была всего лишь женщиной. Она не сможет сражаться с ними. Не вам решать, имею ли я право или нет. В моем поместье Ся я могу действовать согласно правилам поместья Ся. Лин Чуцзю яростно взглянула на командора Ли, и в ее глазах вспыхнула жажда крови. «Командор Ли, если я сказала, что сделаю это, я непременно это сделаю. Иначе, если об этом узнают, кто будет в будущем воспринимать меня всерьез? Ванфэй, вы не можете, к Командор Ли все еще хотел возражать, но Лин Чуцзю махнула рукавом и отдала прямой приказ. Когда палочка ладана догорит, все, кроме четырех человек в цветочном зале, должны быть казнены. Вы не должны позволить им покинуть поместье Ся. Как только Лин Чуцзю договорила эти слова, она повернулась и пошла ко внутреннему двору. Она не хотела услышать, как медицинская система прикажет ей спасать людей. Ван Фэй, мы невиновны, пожалуйста, пощадите нас. Командор Ли выступил вперед, чтобы заступиться за своих людей, но его остановили теневые стражи, скрывающиеся в темноте. С другими императорскими стражами обошлись так же. Они хотели дать отпор, но прежде чем они успели обнажить мечи, теневые стражи остановили их. «Простите меня, все!» Теневой страж поднял свой меч и вонзил его в имперского стражника, стоявшего перед ним. Императорский стражник в стороне был шокирован и стал торопливо отбиваться изо всех сил. «Нет, пустите меня, пустите! Я имперский стражник, как вы смеете!» «Ван Фэй, простите меня, простите меня!» Сзади раздавались бесчисленные крики императорских стражников. Иногда доносились звуки борьбы, но Лин Чуцзю лишь слушала и оставалась равнодушной. Она знала, что жизнь дается человеку лишь однажды. Она знала, что всякая жизнь важна. Она знала, что она вела себя по-детски. Она знала, что вела себя жестоко. Она знала, что эти имперские охранники не виноваты. Но что с того? В этой эпохе, если не убьет она, убьют ее. Имперские стражники ворвались в поместье Ся. На самом ли деле для того, чтобы найти ассасина? Она не была дурой. Если император знает, кто ранил принцессу Фушаучжан, как вышло, что он не знает, что Цзиньчи и Тантан не люди поместья Ся. Император прислал своих стражников устроить обыск, изначально для того, чтобы узнать об обороне поместья Ся. Если она позволит этим людям уйти, она лишь накличет свою смерть. Император не оставит их с Сятинья в покое. Кроме того, даже если в этот раз она уступит, если произойдет подобное, где она укроется? Чтобы защитить поместье Ся, чтобы выжить, она должна быть тверже. Даже если ее руки будут в крови, она не станет колебаться. Глава 435. Господин, Хе должны пать вину на себя. 46 человек. Через четверть часа 46 трупов лежали перед дверями цветочного зала поместья Ся. Земля была окрашена ярко-красной кровью, распространяя этот цвет на траву и цветы вокруг, отчего они становились еще красивее. Когда домоправитель Цао стоял перед Лин Чуцзю, на его лице всегда была льстивая улыбка. Но сейчас его лицо было очень ксолодным, а его глаза, которые обычно щурились, сейчас были широко распахнуты. В них не было ни следа человеческих чувств. «Уберите эти тела, чтобы не навлечь беды», — сказал домоправитель Цао мрачно. Охранники поместья Ся отреагировали немедленно, они сложили по 2-3 трупа себе на плечи. Кто знает, как они это сделали, но ни одного тела не упало, даже несмотря на то, что они были сложены вместе. Все трупы были вынесены, и вскоре земля опустела. Только несколько человек осталось стоять. Командор Ли и остальные не хотели уходить, но их поймали теневые стражи. Они просто не могли отказаться. Когда командор Ли увидел багровую землю под ногами, его лицо исказилось. Он попытался сопротивляться, но он не смог вырваться из рук теневых стражей. Домоправитель Цао посмотрел на командора Ли бесстрастно, но потом выдавил строгую улыбку. «Командор Ли и его люди, покиньте дом». «Да». Как только теневой страж ослабил хватку на командор Ли упал на землю. Но потом он попытался встать, показал пальцем на домоправителя Цао и сказал: «Вы, поместье Ся, действительно молодцы. Я вас запомню». На самом деле командор Ли был очень напуган. Стража поместья Ся и глазом не моргнула, когда убивала людей, как будто они были абсолютно бесстрастны. Они убили почти 50 человек, но они действовали как ни в чем не бывало. Они были попросту бесчеловечны. «Тогда постарайтесь запомнить мое лицо. Когда вы придете в следующий раз, не совершайте той же ошибки». Домоправитель Цао не обратил внимания на угрозу командора Ли внимания. Видя, что командор Ли не уходит, он добавил еще одну фразу. «Что? Командор Ли все еще не хочет уходить? Вы хотите, чтобы ваш покорный слуга вас проводил?» Домоправитель Цао постоянно называл себя слугой, но его авторитет был совсем не таким, как у слуги. Командор Ли был так зол, что мог захлебнуться желчью. Но видя теневых стражей, он мог только скрипнуть зубами и в гневе уйти. Без колебаний командор Ли отправился во дворец. Столько людей погибло. Какой бы ни была причина, Сегодня поместье Ся было неправо. Видя, что враг, наконец, ушел, домоправитель Ца позволил холодности исчезнуть, наконец, из его лица. Он вздохнул и сказал: «Столько людей погибло, не представляю, как разозлится император. Сейчас Ванье здесь нет. Если император решит вмешаться, что мы будем делать?» Теперь, когда время убийств закончилось, домоправитель Ца знал, что их ждут новые беды. Император был побежден, он на этом не остановится. Ванье здесь не было. Если император решит оскорбить их Ванье, ему нужно будет лишь поднять палец. Домоправитель Ца торопливо развернулся. Когда он наступил на кровь на земле, он подал еще один знал и велел охраннику неподалеку: «Ты, поторопись, очисти здесь кровь. Нельзя, чтобы Ван Фэй ее увидела». Кстати, он не знал наверняка причины, по которой Лин Чуцзю ушла сразу, как только отдала приказ теневому стражу. Как домоправитель, он знал, какие действия необходимо предпринять в зависимости от ситуации. Их Ван Фэй определенно не хочет видеть кровь. Затем домоправитель Ца торопливо вышел во внутренний двор. Он хотел найти Лин Чуцзю и обсудить их контрмеры. Но, как только он вышел в коридор, он увидел Лин Чуцзю в облачении принцессы, которая шла к переднему выходу. «Ван Фэй, вы уходите?» – деловито спросил домоправитель Цао. Лин Чуцзю кивнула. Увидев, что на лице домоправителя Цао отразилось беспокойство, она добавила: «Я пойду во дворец сознаться в своем грехе. Она приказала убить людей императора, она должна признать свою ошибку. Сознаться в своем грехе? Но что если император решит избавиться от вас, Ван Фэй?» Домоправитель Цао взволнованно посмотрел на Лин Чуцзю. Ему хотелось удержать ее. «Нет, война только началась, я не умру». Лин Чуцзю все еще была полна уверенности. Если бы она не была уверена, она не приказала бы убить этих людей. В этом деле, если у нее не будет связи с этим, император не лишит ее жизни. Что же до того, забудет ли он об этом событии после, Лин Чуцзю об этом совсем не волновалась. Даже если Ся Тинья не было в столице, если он не мог защитить свою жену, он не должен называться богом войны. «Да, но, император не лишит вас жизни, но заставит страдать». Домоправитель в тревоге шел дальше за Лин Чуцзю. Он хотел убедить Лин Чуцзю не ходить во дворец, но не мог придумать хорошей причины. «Нет, я должна признаться в этом преступлении, иначе все станет гораздо серьезнее. Она должна взять на себя инициативу и первой признать свой грех. Как только император спросит, в чем состоит ее грех, она сможет полностью перевернуть это событие». «Ван Фэй, вам в самом деле нужно идти сейчас, уже очень поздно. Даже если вы хотите признать свой грех, вы не сможете увидеть императора. Наверняка дворцовые ворота уже закроются к тому времени, как Лин Чуцзю приедет во дворец. Я не вернусь сегодня». Даже если бы у нее был ключ, она не имела права войти во дворец. «Не вернетесь сегодня, Ван Фэй, вы хотите остаться во дворце? Как это можно сделать? Что, если с ней что-то случится? Что они будут делать? У меня нет ключа от дворца, как же я войду туда?» Лин Чуцзю посмотрела на домоправителя Цао, но не объяснила ничего. «Тогда, Ван Фэй, куда же вы пойдете отдыхать?» Лин Чуцзю не ответила. Домоправитель Цао не смог остановить Лин Чуцзю, он смог только наблюдать, как она садится в карету. «Ладно, домоправитель Цао», прежде чем карета отъехала, Лин Чуцзю вдруг высунула голову из окна. «Если придет Суча, скажите ему, чтобы пошел к господину Цзиньчи. Поместье Ся не должно брать на себя вину на это дело». «А хорошо», просто сказал домоправитель Цао. Вскоре после того, как Лин Чуцзю уехала, примчался Суча и спросил домоправителя Цао, что произошло. Узнав о событиях, Суча раздраженно хлопнул себя по лбу. «Это случилось из-за меня. Я не сказал Ван Фэй, что Цзиньчи и его брат вернулись. И теперь случилось вот это». Когда домоправитель Цао увидел сожаление на лице Суча, он не мог не вздохнуть. «Сугун Цзы, это не имеет к вам никакого отношения. Даже если бы вы сказали об этом, что все равно случилось бы. Во всем этом была виновата принцесса Фушаучжан. Младший брат Цзиньчи настоящий любитель неприятностей». Суча знал, что произошло, он знал, что не следует винить Цзиньчи и Тантана, но с ними каждый раз что-то случалось. Это всегда было неприятно. Домоправитель Цао не трудился много думать о Цзиньчи и Тантане. Он только передал слова Лин Чуцзю Суча. «Сугун Цзы, Ван Фэй сказала, что вы должны пойти к господину Цзиньчи. Она сказала, что поместье Ся не должно брать на себя вину за это событие. «Господин Цзиньчи», была первая реакция Суча. Разве господином Цзиньчи был не Ванье? Но вскоре Суча понял, что имела в виду Лин Чуцзю. Господином Цзиньчи был не их Ванье. Их Ванье только нанял Цзиньчи. Цзиньчи не приходил в поместье Ся, чтобы официально доложить о своей службе, но это случилось. Так как же это может быть делом поместья Ся? Господином Цзиньчи был никто иной, как господин Башни Лунной Тени. В последний раз Ся Тинья сражался с господином Башни Лунной Тени, так что в это время он должен быть там. Суча пришел в восторг. «Я знаю, что делать. Если Ван Фэй вернется из дворца, пошлите кого-нибудь сообщить мне. Я пойду с Ван Фэй признать свою вину». Чтобы предпринять такие контрмеры, Суча долей не оставался в поместье Ся. Он повернулся и вышел. Видя выражение лица Суча, домоправитель Цао не мог не улыбнуться. «С их Ван Фэй все будет хорошо». Глава 436. Верная смерть. Подставляться, чтобы завоевать доверие врага. Когда Лин Чуцзю покинула поместье Цао, дворцовые ворота еще не были заперты, но, когда она прибыла во дворец, ворота вот-вот должны были закрыться. «Подождите минуту». Лин Чуцзю бросилась вперед, но все равно не успела. Она могла лишь смотреть, как стража дворца запирает двери, преграждая ей путь. «Позве, вы не можете подождать минуту или две? Я хочу войти во дворец, чтобы попросить прощения у императора за мой грех», сказала Лин Чуцзю. «Хо, как и в прошлый раз, дворцовая стража, не колеблясь, отказала ей». Лин Чуцзю оставалось лишь вздохнуть, повернуться и сесть в карету. Дворцовая стража подумала, что Лин Чуцзю, которая села в карету, уедет, но карета совсем не трогалась с места. Карета осталась стоять перед дворцовыми воротами. Что Ся Ван Фэй хочет этим сказать? Она не хочет уезжать, вряд ли она думает, что мы откроем ворота, если она будет ждать здесь, верно? Неужели Ся Ван Фэй думает, что мы откроем ворота по ее желанию? Даже если она будет ждать всю ночь, дворцовые ворота не откроются. Дворцовые стражники не решились открыть ворота, но они сразу же послали человека доложить императору о происшедшем, чтобы император решил, что делать. Командор Ли, который только что вышел из поместья Ся, доложил обо всем, что произошло. Он не посмел ничего скрыть. Узнав, что Лин Чуцзю без колебаний убила его людей, после того, как они обыскали все поместья Ся, император страшно разозлился. «Так-так, Лин Чуцзю все смелеет и смелеет. Она решилась убить моих людей. Пес зависит от своего хозяина. Императорские стражники были доверенными людьми императора. Лин Чуцзю прилюдно убила имперскую стражу, что было просто пощечиной ему. Ваш покорный слуга не справился, я не смог остановить Ся Ван Фэй. Пожалуйста, накажите своего недостойного слугу, ваше величество». Когда командор Ли увидел, что император недоволен Лин Чуцзю, он без колебаний низвел ее дальше, чтобы сгладить свои собственные ошибки. «Тебя в самом деле надо наказать. Ты командор императорской гвардии, и даже не попытался побить стражу поместья Ся. Ты просто смотрел, как твои люди умирают вокруг тебя. Скажи мне, какой смысл сохранить тебе жизнь?» Император был зол на самоуправство Лин Чуцзю, но еще сильнее его злила некомпетентность его людей. Даже если бы они попытались отбиться, охранники поместья Ся все равно убили бы их. «Верно, ваш недостойный слуга должен умереть. Император, пожалуйста, позвольте вашему слуге искупить вину». Командор Ли боялся смерти, в этом не было сомнения. Если бы он не боялся, разве он отправил бы своих людей обыскивать поместье Ся вместо того, чтобы обыскать его самому? Он скорее толкнет на смерть других. Искупить свою вину? Как ты ее искупишь? Император не хотел больше использовать командора Ли в обозримом будущем. Но видя, что командор Ли сам вызвался, император захотел дать ему шанс. Не то чтобы командор Ли не выполнял свою работу хорошо. Просто он был новичком в этом деле. Совсем как новый начальник шпионов. Он был не так хорош, как предыдущий. «Через 5 дней я найду ассасина, который пытался убить принцессу», сказал командор Ли, стиснув зубы. Этих людей не было в поместье Ся. Ему лишь нужно было перевернуть столицу вверх дном и найти этого ассасина. 5 дней ему хватит на то, чтобы обыскать всю столицу. Не говоря уже о том, что люди с севера помогут ему. 5 дней, хорошо, я дам тебе еще 5 дней, услышав слова командора Ли, император, наконец, посмотрел на него удовлетворенно. Когда ассасин будет найден, Поместье Ся больше не сможет отрицать свою причастность к этому происшествию. Я исполню приказ Его Величества. Да здравствует император. Когда командор Ли сумел купить себе еще 5 дней на выполнение задания, он тяжело выдохнул с облегчением. Разобравшись с этим делом, командор Ли кивнул и ушел. Как раз, когда он собирался уйти, вошел Евнух, чтобы доложить о том, что приехала Ся Ван Фэй, чтобы сознаться в своем преступлении. Она приехала во дворец, чтобы признать свой грех. В такой час я не приму ее. Императору совсем не хотелось видеть надоедливое лицо Лин Чуцзю. Если она хочет ждать снаружи, пусть ждет. Меня она не запугает. То, что Лин Чуцзю убила его людей, было неправильно, но он приказал им обыскать поместье Ся, что было неуважительно по отношению к первому императору. Пока он не найдут ассасина, он не хотел говорить об этом деле с Лин Чуцзю. Евнух передал слова императора дворцовой стражи у ворот, поэтому стража не пустила Лин Чуцзю во дворец. Прошло полчаса, дворцовый караул сменился. Когда новая стража увидела карету неподалеку, они не могли не спросить, чья эта семья посмела остановить свою карету у дворцовых ворот. Они очень бесстрашны. Почему вы не приказали карете уехать? Вам нельзя было позволять им стоять здесь. А что если это ассасины? Забудьте, это карета из поместья Ся. Кто посмеет просить их уехать? Прошлый караул дворцовой стражи боялся, что их начальники пострадают, и потому они сказали. Ся Ван Фэй хотела прийти во дворец и признать свою вину, но, когда она приехала, ворота уже были закрыты. Император отказался принять ее. Так почему она еще здесь? Новый дворцовый караул не знал, что случилось днем в поместье Ся, поэтому они продолжали это обсуждать. Ся Ван Фэй убила так много императорских стражников, император ей этого не простит. Неудивительно, что император отказался принять ее, несмотря на то, что она хотела признаться в своем преступлении. По мнению императорских стражников, Лин Чуцзю не повезло. Хотя никто не решался расследовать убийство совершенно властными и благородными людьми, на этот раз принцесса Ся убила очень много людей, не говоря уже о том, что они были императорскими стражами. Когда новая партия дворцовых стражников услышала об этом событии, они не могли не восхититься Лин Чуцзю и поместьем Ся. Именно это и называют борьбой добра со злом. Только великие люди сражаются за справедливость. Но, неважно, кто побеждает, а кто проигрывает, только мелкая сошка, вроде нас, страдает. Когда дворцовый стражник сказал эти слова, они все не могли не загрустить. Они просто выполняли приказы. Почему это все стало их виной? Люди поместья Ся не решались выступить против императора, они просто встретились лицом к лицу с людьми, которые выполняли приказы, это было просто печально. Что еще остается нам делать, кто даст там шанс выжить? Дворцовый стражник похлопал своего соратника по плечу. Брат, просто сосредоточься на том, что впереди. Не оскорбляй поместье Ся, или не заметишь, как умрешь. Я знаю, я не буду путаться с ними. Хотя можно было сказать, что Лин Чуцзю поступила неправильно, она действительно была сильна. По крайней мере, в будущем, будет ли это имперская армия, или дворцовые министры, они не осмелятся проникнуть в поместье Ся. Даже если они войдут внутрь, они не посмеют устраивать неприятности, иначе их убьет Лин Чуцзю. Кто хочет умереть вслепую? Никому не хочется расставаться с жизнью. Ночное небо темнело. Видя, что карета Лин Чуцзю стоит на прежнем месте, дворцовые стражники подумали, что император, должно быть, хочет сперва отдохнуть. После отдыха он позовет ее во дворец для разговора. Но неужели действительно необходимо заставлять принцессу Ся ждать у дворцовых ворот всю ночь? Если кто-то хотел войти во дворец, этот человек должен был пройти много инстанций, прежде чем он мог встретиться с императором. К тому времени ночь уже станет холодной. Император остался на половине имперской наложницы Чжоу. Прежде чем он получил другие новости, прошло уже 2/4 часа, и император был готов ко сну. Услышав сообщение Евнуха, император фыркнул и отмахнулся от сообщения. «Пусть ждем, если хочет. Пусть другие министры встретятся с ней с утра. Давайте посмотрим, сможет ли она показать свое лицо перед сотней министров Ю». Император знал, что Лин Чуцзю пытается сделать. Она ранит себя, чтобы завоевать доверие врага. Но это бесполезно, если врагу об этом известно.